Глава вторая. Прямой контакт. Среагировал почти мгновенно. Выпустил короткую неприцельную очередь из АК-74, затем плюхнулся на живот. Отложив автомат, я вытащил из кармана гранату РГД-5 и, выдернув предохранительное кольцо, навесом швырнул ее в сторону противника. Грохнуло, поднялась туча пыли. Не став терять времени, я использовал дымовую шашку, оставив ее на своем месте, а сам, подхватив автомат, откатился в сторону. Канава была недалеко, метрах в 10. До нее я дополз по-пластунски. Внизу, на дне канавы, справа от меня заметил раненого бойца. Сняв каску, тот лежал на спине, зажимая рану на бедре. Крови натекло уже достаточно много. Парень просто не знал, что делать. Автомат лежал рядом. «Ты живой?» — спросил я, и тот отреагировал. «Живой, товарищ прапорщик», — скривился он от боли. «Аптечка есть?» К сожалению, аптечки у меня с собой не было, но зато был жгут. С первых же дней на заставе, едва получив свой калашников, я намотал на приклад темно-бордовый медицинский жгут. Эта привычка сохранилась из прошлой жизни, и, нужно признать, привычка весьма хорошая. На моей памяти я уже 7 раз использовал этот прием. Когда он нужен, всегда под рукой. Не мешает, забыть или потерять невозможно, но разве что вместе с автоматом. Стянув жгут с приклада, я быстро перетянул парню бедро чуть повыше огнестрельного ранения. Судя по всему, там было 2 ранения, 2 пули. Жгут долго держать нельзя, не более получаса. Нужно менять положение и фиксацию, но только не в таких условиях. «Готово. Держись, наши рядом, окопались там, в казарме. Ползи по канаве туда». Я указал ему направление. «Спасибо», — кивнул тот. И хотя ему было очень больно, скрипя зубами, тот все равно пополз по канаве. А я, не теряя времени, пригнувшись, бросился в противоположную сторону. Вскоре миновал ограду. Дыра была прикрыта обычной решеткой, сваренной из проволоки восьмерки. Вокруг по-прежнему гремела стрельба, свистели пули, но так как я уходил все дальше в сторону от заставы, становилось тише. Лишь 2 раза я видел душманов. Они меня не заметили. Выбравшись на более-менее открытое место, я ждал работы минометчиков, но те молчали. Скорее всего, у духов закончился боезапас, потому что много его с собой не унесешь. Тяжело и громоздко. Но это и не важно. Приглядевшись, я определил место, откуда они стреляли ранее. Сейчас там толпилось около 10 человек, и, скорее всего, Рашид Фахдлан среди них. Какой смысл ему самому участвовать в штурме? Мысль пришла внезапно. А ведь Рашид — это таджикское имя, не афганское. Я, конечно, не шибко разбираюсь, кто там с кем намешан, но какого черта? Тогда это объясняет многое. Например, тот факт, что непосредственно перед нападением душманов вдруг пропала связь. А еще на погранзаставе были таджики по национальности. А еще это жирный намек на то, что где-то здесь есть крыса или крот, неважно. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что у Фахдлана тут есть свой человек. Нападение произошло рано утром, когда шла пересменка, прием и сдача дежурств, проверка постов, то есть тогда, когда бдительность командного состава снижена из-за докладов. А еще часть личного состава думает только о том, как бы поскорее лечь спать, чтобы отдохнуть и набраться сил. Позже разберемся. Чего сейчас гадать-то? Духи провели утренний намаз и пошли на штурм. Классика. Я двинулся дальше. Камни, скалы, расщелины обеспечивали мне прикрытие от глаз противника. Вряд ли он ожидает чего-то подобного, но у кого заставы хватит ума не бить духов в лоб, а обойти их глубоко по флангу? На что они рассчитывали? Вырезать заставу? Допустим, а дальше? Сюда уже движется помощь. Маджахеды здесь просто не удержатся, их все равно отсюда выбьют. Зачем им это нужно? Их силы тают с каждой неделей. К чему этот шаг? Ведь при штурме погибнет много людей, и Рашид Фахдлан должен это понимать. 100 метров, 80. Я оглянулся. Застава была затянута дымом и пылью. Что-то горело. Стрельба продолжала греметь, но уже тише. Может быть, мое решение уйти оттуда и пробиться к минометам не самое верное. При отражении штурма я мог бы принести больше пользы, а уже потом думать, что делать дальше. Но, с другой стороны, я кто? Миллиардер? Филантроп? Штурмовик? Нет. Шифровальщик. Старший специалист поста специальной связи. Моя задача — с телегами работать, а не вот это вот все. Нет, все правильно. Офицеры из оперативной группы контрразведки, командование погранзаставы разберутся и без меня. Здесь личного состава человек 60. А вот если мой план удастся, и я доберусь до минометных позиций... 60 метров, 40. Я все ближе, однако дальше становилось хуже. Камни здесь были навалены как попало. Двигаться стало намного сложнее. Ровного места тут не было и в помине. Я разглядел, что минометных расчетов у них было 5, один был вьючным на колесах. Не менее 100 миллиметров. Духи не стреляли, и причина была более чем очевидна. Скорее всего, штурмующие заставу душманы подошли слишком близко к зданиям. Класть мины по своим они, конечно же, не будут, но и бросать минометы не намерены. Вдруг что-то пойдет не так, и нужно будет прикрывать отход. Все это промелькнуло у меня в голове за пару секунд. Я анализировал на ходу, благо опыта достаточно. Пожалуй, не было ничего, что могло бы удивить меня на поле боя. Все уже видел, через все прошел. Подобрался еще ближе, расстояние 30 метров. Я увидел командира. Тот был в черной одежде, в жилетке разгрузки, на поясе кобура с пистолетом, в руке бинокль. Даже радиостанция имелась. Значит, у него с кем-то есть связь. Я также обратил внимание, что у него на разгрузке висят черные очки-авиаторы. И хотя в Афгане уже начался сезон дождей, погода сегодня была хорошей. Аксессуар как раз по погоде. Вот только этот стиль больше подходил чеченцам, а вовсе не таджикам. Черт возьми, откуда он такой взялся? Ранее, до нападения на заставу, я даже не слышал о существовании такого полевого командира. Если прикинуть, то несколькими месяцами ранее, южнее Ваханского коридора, примерно в 300 километрах, была зона влияния генерала Али Хадида. Это кто-то из его наследных помощников? Если это и есть Рашид, то это важная шишка. У него одних только телохранителей было 5. С американскими винтовками М-16. Они держатся кучно, не расходятся. Видно, что подготовлены. Неужели слухи про черных аистов правдивы? Это и плюс, и минус одновременно. Варианты действий, собственно, их немного. Накрыть прицельной очередью из автомата, конечно, можно. Но при первых же выстрелах телохранители среагируют и прикроют командира. а потом займутся мной. Нет, так не пойдет. Да и позиции у меня неудобные, мешают камни, частично скрывая от меня цель. Допустим, смещусь влево или вправо, сразу заметят. Бросить пару гранат? На 30 метров гранату я, конечно, брошу, если долетит и не взорвется раньше. Но опять же, насколько это будет эффективно? Нет, нужно придумать что-то другое, эффективнее. Эх, была бы при мне СВД, я бы их издалека перещелкал. Даже шанса не дал бы. Тем временем стрельба на заставе позади и левее меня стала куда реже. То ли атакующие силы перебили, то ли защитников не осталось. Второй вариант маловероятен. До штурма там было почти 60 человек, а ну, перебей такую массу бойцов. Подобные только в фильмах показывают. Сейчас либо шла перегруппировка сил, а в этом не было ничего хорошего, либо план пошел не так, как рассчитывалось изначально. Черт возьми, а время-то идет! Хоть я и подготовлен, хоть и с большим боевым опытом, но я обычный человек, и сейчас я один. Помощи ждать неоткуда. Никто сюда не придет, никто не поддержит. Закинув автомат за спину, я плюхнулся на брюхо и пополз. Прямо так, по камням. Вероятность того, что меня заметят, была минимальной. Ну, разве что случайно. Впереди была глубокая трещина, метра в полтора шириной. Дальше не пройти. Вдруг какой-то шум позади привлек мое внимание. Резко перевернувшись на бок и схватившись за автомат, я взял на прицел источник шума. Секунда, другая, и я опустил Калашников. Это был Шмелев. Примерно метрах в 15 от меня. Какого черта он поперся за мной? Наградив его возмущенно вопросительным взглядом, подал ему знак остановиться и не шуметь. Я спешно размышлял, что, блин, теперь делать? Глупый поступок с его стороны, на что вообще сержант рассчитывал. Как он умудрился пройти незамеченным такое расстояние, ведь я несколько раз оборачивался и просматривал пространство позади себя. Тоже полз по канаве? Впрочем, какая разница? Общаться голосом было нельзя, только знаками. Вот только Шмелев не разведчик. Будь на его месте Шут или Урду, они бы поняли, а так толку не будет. Хотя, если попробовать его осторожно использовать как приманку, почему бы и нет? Ага. И как это ему объяснить, да еще и знаками? Тьфу! Вот же повезло с помощником. Ладно. Взвесив все за и против, я решил, что лучше тот пусть сидит на месте и ждет. Начнется заварушка, будет прикрывать. Подал знак, тот вроде понял, кивнул головой. А я полез дальше, вдоль той самой расщелины, намереваясь добраться до узкой части и перебраться через нее. 2 минуты — и получилось. Пока полз, почему-то подумал о шаурме. Вот сейчас бы с радостью умял бы большую порцию, да не лишь бы набор овощей и соуса, а со свининой или курочкой на гриле. Эх, чего это я? Отмахнулся от лишних мыслей, сосредоточился на происходящем. Когда же я оказался с другой стороны, оказался между камнями, откуда все было видно почти как на ладони. Гранату теперь точно не докину. Но моя цель и не в этом. Отсюда я увидел открытый деревянный ящик с минометными минами. Прицельного выстрела по такой может хватить для детонации. Если там все рванет, никакие телохранители не защитят. Гарантированно. Вот только минометная мина устроена иначе. Там вероятность того, что она сдетонирует при попадании пули, низкая. Взрыватель срабатывает от удара. Нужно вызвать удар по донному детонатору. Впрочем, мина у них старая, видно, что еще 40-х, 50-х годов, а то и вообще довоенные. Там конструкция была примитивнее. Я не взрывотехник, таких тонкостей не знаю. Однако в Ливии довелось видеть, как снайпер подорвал склад с минами, сколько раз он стрелял и куда именно, этого я уже не знал. Но сработало же. «Вот черти бородатые!» — пробормотал я, наблюдая за противником. «Расстояние 60 метров. Вряд ли попаду. Ладно, к черту, придется рисковать». Со своей позиции увидел Шмелева. Тот в обнимку с автоматом залег за камнями и то и дело переводил взгляд с душманов на меня. Как бы он чего-нибудь не выкинул, необдуманных поступков мне сейчас точно не нужно. Я продолжал спешно соображать, рассматривать и отметать варианты. Вновь закинув АК-74 за спину, я пополз дальше. Прямо к минометным позициям. 40 метров. 30. Духи даже смотрели в другую сторону, где шел штурм. На флангах ничего не происходило, да и быть не могло. Им и не до этого. Увидеть меня могли только случайно. Я же как змей полз по камням, принимая то вправо, то влево. Нормально, должно все получиться. 20 метров. Рашид Фахдлан с биноклем в руках стоял между камней. Я видел его левый бок и частично спину. Позади телохранители, а за ними минометы и обслуга. Теперь-то я смог посчитать точное число маджахедов. Их было 13 человек. Ну, тут уже просто. Нечего изобретать велосипед. Пора попрактиковать метание гранат. На точность, а не на дальность. До этого я так поступить не мог, потому что был слишком далеко. Не докинул бы. А сейчас самое то. Я ловко выудил из карманов разгрузки две гранаты. Обе РГД-5. Последние. Выдернув предохранительное кольцо, я быстро и точно отправил презент прямо к стопке ящиков, где лежали мины. Может, их там и немного, а может, ящики вовсе пустые. 3 секунды, и раздался взрыв. Почти сразу же, не глядя, я швырнул вторую гранату. Снова грохнуло, поднялась пыль. Сложно оценить, чего достигло мое коварство. Но мне это, в общем-то, и не нужно. Лучше закрепить результат. Использовав вторую дымовую шашку, я швырнул ее влево от себя, 10 метров, чтобы сбить с толку врага. Мины не взорвались. Ну и ладно, так тоже пойдет. Больше гранат у меня не было. Увидев в пыли силуэт человека, я прицелился и дважды выжал спусковой крючок. Тело упало. На меня выскочили еще двое. Они шатались и трясли головами. Это не аисты, минометная обслуга. Контуженные. Добить проще простого. Вдруг автомат заклинило. Черт его знает почему. Вероятно, утыкание патрона. Устранить проблему несложно, но не в такой обстановке. Зараза! Фортуна, ну зачем ты так со мной? Бросив бесполезное оружие, я полез дальше, прямо под камни. И когда добрался до каменистой площадки, на которой в пыли различались минометы, то нос к носу столкнулся с раненым душманом. Это и был аист. По черной одежде видно. Он взревел, как бешеный гипопотам. Выхватил нож и бросился на меня, но внезапно рухнул на камни, будто подкошенный. Кажется, я даже выстрел слышал. Оказывается, снял его бдительный Шмелев. Молодец, не побоялся вмешаться. Но что дальше? Выждал несколько секунд. Вроде никого. Подтянулся на руках. Перевалился через камни, подполз ближе. Выхватил нож. Придется работать в рукопашную. Перед моим лицом пролетела пуля. Вжикнула в камень. Из-за скалы на меня бросился вооруженный винтовкой душман, но я ловко уклонился и тут же метнул нож точно в цель. Противник захрипел и завалился на спину. Второй дух лежал между камней, зажимая рану на животе. Нога тоже была в крови. Это не соперник, но добить нужно. Таких в живых оставлять нельзя. Подобрал чью-то М-16. Вроде целая, хотя приклад поцарапан. А больше ничего подходящего вокруг не было. И тут я вновь увидел Рашида. Он метнулся между скал, держа в руках пистолет. Прихрамывая, он пытался убраться подальше. «Куда это ты собрался?» — проворчал я, глядя на убегающего маджахеда. Удивительно, но он даже сейчас выглядел солидно. Справа открыли огонь, пришлось прятаться. Моя дымовая сработала в обратную сторону. Теперь остаточный дым летел в мою сторону, мешая целиться. Да и не в кого было. Вероятно, аисты все погибли. Вскинув винтовку, пригнувшись, я бросился за ним. Камней тут много, препятствий полно. Проскочил мимо минометов. Тут тоже валялись тела. Хорошо же я гранату бросил. Нырнул в правый проход, взял левее. На меня с перекошенным от злости и напряжения лицом бросился Рашид. Но я ловко увернулся. Мгновенно вскинул винтовку, дважды выстрелил. Просто так, для острастки. Мимо. Ну, ладно. Рыча, как дикое животное, тот уклонился и вновь бросился бежать. «Стой, Рашид!» — заорал я. «Стой, тварь!» Но тот и не подумал отреагировать. Принялся прямо на ходу отстреливаться из пистолета. Он такого точно не предполагал. Все-таки получилось хорошо. Так, эта сволочь пытается скрыться. Ну-ну, живого возьму, убивать не стану. Но тут краем глаза заметил движение справа. Черт возьми, это же духи. 6 человек идут в моем направлении. Но кто это такие и откуда они взялись? И, черт возьми, они напрямую двигались прямо сюда, быстро, уверенно и целенаправленно. Вызвали подмогу, что ли? Ну да, куда это вы так торопитесь? Этого им позволить нельзя. Прицелившись, я взял на мушку ближайшего. Черт возьми, а почему они так странно одеты? И тут меня осенило. Да это же наши вернулись. Те, что оперативная группа отправила на задание по зачистке каких-то складов оружия. Матерые ребята. Только сейчас поймал себя на мысли, что к звукам стрельбы отношусь как к музыке войны. Я замер, прислушиваясь. Топот шагов. Вдруг справа на меня навалился кто-то тяжелый, сильный. Краем глаза успел увидеть сверкнувшее лезвие и перекошенную морду. Фахдлан! Сволочь! Это он ловко вывернулся. В районе плеча я внезапно почувствовал острую боль. Но то так, вероятно, там просто царапина. Все, финальный рывок. «Резать буду, русский свинья!» — пропыхтел тот, наваливаясь всей массой. «Рискни!» — парировал я и, извернувшись, силой отшвырнул его в сторону. Не устояв на ногах, тот повалился вниз, практически сразу скрывшись из вида. Отскочив в сторону, я обогнул огромный камень и внизу увидел противника. Кажется, тот передумал продолжать ближний бой.